Ну как? Ну, что могу сказать? Суровее, чем я ожидал, но мягче, чем заслужил. Вот как? Прошла гроза, на откровенность потянула. Тянула, Василий Лукьянович, все время. Но уж больно не хотелось с заводом расставаться. Прикипел тут. Потому и Калинкина улестили, упросили. Ну что вы, это он меня упросил. Я, говорит, машину разбил, я в милицию попал, я трубу завалил. Бессмысленно за одно дело нести наказание двоим. Ну, походит месяц-другой в разнорабочих, снова на своем месте окажется. А вот мне лететь вверх тормашками. Тяжеловат я для такого сальто-мортале. А если Калинкина под суд отдадут, о таком обороте вы думали? Я обо всем передумал. И что? Передачу носить? Семье помогать? Тогда у меня один выход. Рассказать суду все, как получилось. Возьму вину на себя. А там уж будь что будет. Это вы сейчас храбритесь. А увидите скамью подсудимых и опять полезете в кусты. Я не я, и хата не моя. Своим признанием здесь я лишил себя возможности всякого маневра. Рассаживайтесь, товарищи. Все собрались? Да сядьте вы наконец на свое место, товарищ Шевляков. Мне неудобно всякий раз отыскивать вас глазами. Глыбу весом в центнер не так трудно отыскать. Остроумие – дар природы, Георгий Маркелович. Если его нет, упражняться бесполезно. Ну нет, так нет. Докладывайте, товарищи, по порядку. У нас принято начинать с техники безопасности. Очную оперативку веду я и веду так, как у меня принято. Докладывайте, Шевляков. Вышли на план. Задолженность по чугуну погасили. План есть и будет, если... А нельзя ли без если? Можно. План есть и будет. Вот так. Будет при наличии первосортного агломерата. Наличие первосортного агломерата не помешало вам, однако, завалить трубу. А отсутствие завалит план. Рудаев. Да. Продолжайте. Докладывайте. График выдержан всеми цехами. У меня ни к кому никаких претензий. Зато у меня есть. В Мартене под рабочей площадкой грязно. Объявляю вам выговор. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Валентин Савич. Здравствуйте. Можно продолжать, Валентин Савич? Здравствуйте. Знаете, мы сегодня займемся другим. Дима Платоновна, это с банды. Зайдите, пожалуйста. Андрей Леонидович, да? Куда вы? Сядьте поближе. Товарищ, я думаю, сегодня мы производственные дела отложим. Как сработали, все знают, перспективы ясны. Дима Платоновна, проходите. Проходите. Здравствуйте, Дима Платоновна. Присаживайтесь. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот, речь пойдет... Вот о чем. Знаете, зашел я вчера в партком, а там старейший наш металлург Серафим Гаврилович Рудаев. И знаете, чем они с подобедом занимались? Разрабатывали моральный кодекс рабочего. Вот я и подумал, не пора ли нам составить моральный кодекс руководителя? И давайте начнем с того, чем закончили оперативку, Андрей Леонидович. С наказаний. Дима Платоновна, вам все это нужно будет как-то оформить литературно, да? Постараюсь, Валентин Савич. Очень хорошо. Так вот, если рассматривать эту проблему шире, разговор пойдет о мерах воздействия руководителя на подчиненных. Я предлагаю записать первый пункт. Главное средство воздействия руководителя – это слово. Спокойное, вразумительное, убеждающее. Если руководитель пользуется уважением, ни к каким другим мерам ему прибегать не нужно. Руководитель, увлекающийся взысканиями, тем самым доказывает свою несостоятельность, неумение воздействовать на людей силой своего авторитета. Вы успеваете записывать, Дима? Да, да. Со стенографической точностью. Очень хорошо. И еще один пункт, используя те же ассоциации. Руководитель должен уметь выслушивать подчиненного до конца, не оказывая на него никакого давления. Отношения руководителя и подчиненного должны строиться на основе взаимоуважения. И взаимодоверия. Правильно. И еще. Общение руководителя с подчиненным должно доставлять удовольствие. Подчиненному, конечно. Ну, вот этот пункт следует хорошенько обмозговать. Почему? А вот почему. Придет к тебе Горновой, достанет из кармана вот этот кодекс и заявит. Вы, товарищ Шевляков, всему документу не соответствуете, потому что приятных чувств у меня не вызываете. Физиономия у вас больно жирная, обвислая, как у бульдога. Георгий Маркелович, наши люди склонны многое прощать руководителю. Было бы за что прощать. Вот, поскольку вы напомнили о себе, Борис Серафимович, давайте запишем такой пункт. Руководитель может не изобретать сам, но обязан всячески поощрять поиск, внедрять изобретение. Что, кстати, характерно для нашего главного столеплавильщика. Он у нас, знаете, не композитор, он дирижер очень большого оркестра. Очень хорошо. Даже художественно. Да? Ну, теперь давайте вы кто-нибудь. Одна голова хорошо, а 100 лучше. Так бывает, одна голова лучше, чем 100. Товарищ Золотарев, здесь не место для комплиментов. Продолжаю. Руководитель должен быть нетерпимым к угодливости. Всякий поддакивающий делает черное дело, разлагая себя и руководителя, создавая у того иллюзию собственной исключительности. Так по делам ему. Так, сейчас и вы, Георгий Маркелович, свое получите. Руководитель должен иметь мужество не перекладывать свою вину на подчиненного, даже в том случае, если руководителю грозит неизмеримо большее наказание, чем подчиненному. Разрешите это понимать как мою реабилитацию? Не совсем. Не совсем. Так, запишите, Дима Платоновна, считать сознание собственной непогрешимости очень серьезным пороком. Из этого подчас вытекают крупные ошибки. Записали? Да-да. Хорошо. Ну, теперь давайте вы, Андрей Леонидович. Ну что ж. Руководитель должен досконально знать свое дело. И не только на уровне достижений отечественной техники, но и зарубежной. Правильно, но это не пойдет, Андрей Леонидович. Мы разрабатываем моральный кодекс, а не технические условия для руководителя. За вас продолжу я. Пишите, Дина Платоновна. Самым недопустимым проступком для руководителя считать преследование за критику, в какой бы форме оно ни выражалось. Василий Лукьянович, а вы не находите, что это опасный пункт, и что его надо исключить? С какой стати? Ну, посудите сами. Человек, допустим, сегодня тебя раскритиковал, а завтра совершил проступок. Нужно его наказать? Нужно. А он подымет крик, что ты его за критику преследуешь. Если наказание не соответствует вине. Кстати, в этом всегда можно разобраться. Я считаю, этот пункт обязательно нужно оставить. Я присоединяюсь к Борису Серафимовичу. И еще, друзья мои, пожалуй, самое основное. Руководитель воспитывает не только речами своими, поучениями, наставлениями, нет, а всем поведением своим. И поэтому он сам должен быть глубоко порядочным человеком. Маленькое отступление, но этого записывать не надо. С некоторых пор понятие «порядочный человек» почему-то стало считаться старомодным. Я, например, ни в одной характеристике не читал, что, скажем, Иван Иванович порядочный человек. А зря, зря, потому что понятие это очень емкое. А тем, кто забыл, что это такое, напомню. Морально чистоплотный человек. Хорошо. Валентин Александрович, да. Валентин Александрович. Ну что? А скажите, правильно ли я вас понял? Вы нам сегодня так сказали, дескать, я знаю всех вас как облупленных, но пока я вас терпел такими, какие вы есть. А теперь... А теперь извольте перестраиваться, друзья мои. Таково веление времени. Вы слушали радиоспектакль «Удел смелых». Автор пьесы, лауреат Государственной премии Союза СССР Владимир Попов. Постановка заслуженного деятеля искусств РСФСР Павла Хомского. Действующие лица и исполнители. Сбандут, директор завода, народный артист РСФСР Армен Джигарханян. Рудаев Борис, главный столеплавильщик, заслуженный артист РСФСР Евгений Хиндинов. Лагутина, историограф завода, артистка Наталья Вилькина. Рудаева Наташа, санитарный врач, артистка Ирина Печерникова. Гребенщиков, главный инженер, народный артист Советского Союза Георгий Жжонов. Штрах, директор проектного института, народный артист Советского Союза Ростислав Плят. Шевляков, начальник доменного цеха, народный артист Советского Союза Виктор Хохряков. Подобед, парторг завода, заслуженный артист РСФСР Вячеслав Расцветаев. Рудаев Серафим Гаврилович, столевар, заслуженный артист РСФСР Степан Бубнов. Золотарев, начальник технического отдела, народный артист РСФСР Сергей Цейц. В эпизодах и массовых сценах были заняты артисты московских театров.